Они расстались возле каменного забора дома Крюгера. Цапля отдал тяжелую сумку, которую, как и обещал, исправно нес всю дорогу, попрощался и пошагал в сторону рыбацкой окраины. Максимилиан же некоторое время топтался перед входной дверью, с нарастающей тревогой слушая доносящуюся из приоткрытого окна ворчливую ругань бабы Абы. Раньше на него никогда не кричали посторонние, да и дома лишь старший брат повышал на него голос, если Максимилиан брал его вещи. Тем более никогда не кричала прислуга, такое вообще было сложно себе представить. Даже няня, как бы мальчишки ее не доводили. Здесь же все было иначе. И с этим приходилось мириться, потому что Максимилиан не знал, как подобному противостоять. «Явился!» — громко и свирепо констатировала домработница, стоило ему перешагнуть порог. «Тебя где демоны таскали, нелюдь окаянная?» Максимилиан попытался сохранить достоинство, молча вошел в исходящую паром кухню, высыпал на стол содержимое сумки, повернулся, чтобы уйти, но путь преградила низенькая широкобедрая домработница. Баба Аба уперла руки в бока, приминая неизменный передник. Из-под намотанного на лицо и голову платка на мальчика смотрели гневные серые глаза. «Где ты шлялся, паршивец, я тебя спрашиваю?» Ее голос буквально пронизывал тело Максимилиана, добираясь до трепещущей души. «Я когда тебе сказала вернуться?» «Я был за...» Максимилиан хотел ответить твердо и спокойно, но голос предательски дрогнул, и поспешно пришлось начинать заново. «Я был занят учебой». «Вот дать бы тебе!» Баба Аба замахнулась кулаком с зажатой в нем тряпкой. «То-то была бы учеба! В раз запомнил!» Максимилиан стоял как вкопанный и прямо смотрел женщине в глаза. Внутри все сжалось в предчувствии удара, но он не мог показать ей свой страх. «Учился он, как же!» Баба Аба опустила руку, так и не ударив его. Произнесла желчно: «Думаешь, не знаешь, что опять со своим вшивым цаплей собакам хвосты крутил? А мастер Крюгер со своими гостями теперь гуляш без моркови кушать будут! Кушать и приговаривать, какая на кухне домработница дурная, даже гуляш приготовить не умеет!» Она все же шваркнула в сердцах тряпкой о край стола, отчего на пол полетели луковицы. Фыркнула: «Иди, доложись, бестолочь, и в порядок себя приведи, срамота неблагодарная!» Отвернулась, яростно швыряя овощи в чан с водой. Максимилиан будто вышел из-под обстрела лучников, выдохнул и вытер платком лицо под маской. «Интересно, о каких гостях говорила баба Аба? Опять за обрядом пришли?» Очень хотелось забраться в свою коморку под чердаком и просто полежать с закрытыми глазами, слушая шум ветра между черепицами. Но дисциплину нарушать нельзя. Дисциплина — скелет, человек, как говорил отец. Прежде чем идти к учителю, Максимилиан оглядел себя. Он действительно где-то умудрился испачкать рукав куртки и навешать на штаны колючие клубни репейника. Почистился, еще раз оглядел себя. Пересек короткий коридор и толкнул тяжелую дверь в гостевой зал. Обычно здесь царил полумрак, а на фоне мерцающего камина четко выделялся профиль дремлющего в кресле Августа Крюгера. Сейчас небольшая комната, пусть немного, но все же оправдывала свое название. Освещенная двумя масляными лампами, с обеденным столом по центру, на котором исходили паром закопченный чугунок с ароматной кашей и глиняная утка с гуляшом, поблескивали гранями темные винные бутылки, бугрились боками яблоки на блюде. Максимилиан сглотнул слюну, а в животе требовательно заурчало. Он и не подозревал, какой голодный. У камина в креслах друг напротив друга сыто потягивали трубки мастер Крюгер и его старый товарищ, изредка захаживающий в гости, почетный судья Артариус. При появлении ученика мужчины прервали разговор, судья приветственно приподнял бокал с вином, на нем была дорогая полумаска из толстой красной кожи, на длинных седых усах мерцали бордовые капли. «Господин судья!» — юноша вытянулся, коротко кивнул, приветствуя гостя. Тот чуть кивнул. Максимилиан повернулся к Крюгеру. «Господин учитель, я вернулся. Будут ли для меня какие-то указания?» «Да, будут», — сухо ответил ментор. «К нам пожаловали мой друг со своей юной подопечной. Пока у нас тут беседа, займи чем-нибудь нашу гостью». и добавил, словно улавливая желание ученика, «Поешь потом». Максимилиан машинально ответил, «Хорошо, господин учитель», а сам посмотрел по сторонам, пытаясь понять, о ком именно говорил Крюгер. «Лотти!» — громко позвал судья, перегибаясь через ручку кресла. «Где ты? Подойди, девочка моя!» За спиной Максимилиана раздался тихий шорох, будто ветер перевернул страницу книги. Мальчик повернулся на звук и больше не смог отвести взгляд, застигнутый врасплох восхищением. Девочка казалась самым прекрасным существом, что он видел за последнее время. Тонкая, хрупкая, в длинном платье цвета топленого молока, с поясом из голубой ленты и бантом позади. Воистину солнечные волосы цвета спелой пшеницы завивались в ниспадающие на худые плечи кудри. Лицо закрывала тонкая шифоновая вуаль золотистого цвета, удерживаемая двумя маленькими серебристыми заколками и тонким серебристым кольцом вокруг шеи. Девочка сделала небольшой книксон Максимилиану и, оставив легкий цветочный аромат, подошла к судье. Замерла, сложив руки за спиной и покорно опустив голову. Солнечный зайчик в темном лесу. Яркая певчая птица среди ворон. Максимилиан вдруг почувствовал себя неподобающе одетым, неопрятным, неухоженным. Он смутился, щеки его зарделись. Порадовался, что на нем маска. «Моя Лотти!» — довольно оскалился Артариус. «Услада для глаз, не правда ли?» Максимилиан машинально кивнул, поздно сообразив, что вопрос предназначался не ему. «Отрадно, что у вас такие хорошие прачки!» По-своему отреагировал Крюгер. «Я неделями в одном хожу, лишь бы не отдавать вещи этим белоручкам из Вистарок. Они не то что пятна застирать, дыру заштопать не умеют». «Вашими молитвами, дорогой Август», — принял похвалу судья. «Только моя племянница не только одеждами видна. Лотти для своих 15 годков необычайно умна и эстетически развита. Она прекрасно музицирует, поет и рисует». «Вы меня, право, смущаете, дяденька». Голос у девочки оказался мягким и нежным. «Мои таланты весьма посредственны». «Вся в мать!» — довольно крякнул судья. «Та тоже образец скромности и почтения». «А это вот Рекис!» — вяло махнул пальцами Крюгер, не поднимая головы. «Мой, так сказать, подопечный. Впрочем, ты его знаешь». Максимилиана царапнул пренебрежительный тон учителя, но он не подал виду, приосанившись и коротко кивнув. «Рекис, покажи юной госпоже сад!» — предложил Крюгер. «Или вид из окна!» Судья вежливо рассмеялся, взглянул на Максимилиана. «Ступайте, юные души! Мы тут пока с господином главным экзорцистом партейку другую раскидаем!» Максимилиан вновь кивнул, повернулся к девочке, сделал приглашающий жест. Девочка согласно кивнула и пошла к выходу из зала. Они не проронили ни звука до самого сада, расположенного на заднем дворе дома. Лотти шла неторопливо, позволяя Максимилиану открывать перед ней двери и указывать путь. А мальчик попросту не знал, с чего начать разговор. В его недолгой жизни было всего несколько девчонок, с которыми он общался. Двоюродные сестры-близняшки с несносным характером и писклявыми голосами, угрюмая дочка поварихи в Стоунгарде и совсем мелкая немая пигалица, попрошайничающая возле библиотеки и смешно радующаяся, когда Максимилиан приносил ей объедки с обеденного стола. Лотти была другой, и в ее присутствии Максимилиан испытывал странное непреодолимое смущение. Он отчего-то боялся произвести плохое впечатление, ляпнуть какую-нибудь глупость или чем-то обидеть девочку. Он видел ее впервые, но уже боялся не понравиться. Как такое возможно? Почему? Они вышли на улицу, на небольшой островок зелени, зажатый глухими стенами домов и внутренней стеной храма ордена Фурадор. Несколько яблонь, на которых уже начинали желтеть листья, несколько розовых кустов, закольцованная песчаная дорожка и маленькая беседка с лавочками — вот и весь сад. Максимилиан не видел в нем ничего интересного, поэтому даже не знал, что тут можно показывать. «Это наш сад», — глухо пробубнил он, застывая в мысленном смятении. «Что делать дальше?» Лотти прошла вперед, подметая подолом опавшую листву. Осмотрелась, будто стояла в центре какого-то громадного зала, подняла руку и тронула пальцами свисающую ветку дерева. Произнесла вдохновенно: «Как красиво!» Максимилиан удивленно окинул взглядом сад, будто мог что-то не заметить. Неопределенно пожал плечами. «Я беру уроки изящных искусств у госпожи Мариэллы», — продолжила Лотти. «Она учит, что прекрасное есть во всем. Нужно только увидеть». Максимилиан чуть было не сказал, что самое прекрасное в этом саду — это Лотти, но вовремя прикусил язык, покраснел от собственных мыслей, ответил не впопад: «Мне нравится беседка». Девочка отпустила ветку, повернулась к нему. Максимилиан отвел взгляд. «У вас интересное имя», — сказала Лотти. «Что оно означает?» Максимилиан не был готов, что речь зайдет о нем. Замешкался, ответил: «Рейкис?» «Ну, это на языке нагов. Означает рок, судьба». Девочка удивилась. «Вот так? Любопытно. Очень звучное и странное имя. Рейкис. Будто раскаты далекого грома». Мальчик зачем-то пояснил: «Это не настоящее имя». «Конечно, не настоящее. Использовать настоящее имя с незнакомцами очень легкомысленно», — уверенно произнесла девочка. «А что означает имя Лотти?» — решил поддержать беседу Максимилиан. «Шарлотта», — девочка сделала шутовской реверанс. «Лотти — это сокращение». «Тоже не настоящее?» — на всякий случай спросил Максимилиан. «Конечно», — девочка рассмеялась. Рассмеялся и юноша. Ему вдруг стало легко и весело. «А вы действительно учитесь на экзорциста?» — Лотти пошагала по тропинке. «Да?» — Максимилиан зашагал рядом. «Учусь. И скоро станете самым настоящим охотником на призраков?» «Ну, не скоро. И охотой на призраков занимаются гастольеры, а экзорцисты изгоняют паразитов из одержимых людей и предметов». «Любопытно. А я помогаю Обществу Светлых Дев вышивать для наших воинов платки и знамена». «Общество Светлых Дев?» — переспросил Максимилиан. Он о таком никогда не слышал. «Да, в Калентине. Это далеко, на юге». Насколько Максимилиан помнил, Калентина была соседней со Стоунгардом провинцией, вотчиной хмельных домов, живущих виноделием. С наступлением последних дней виноградники начали хереть. Плоды больше не наполнялись солнечным соком, становились невыносимо кислыми. «Бывали там, Рекис?» — спросила Лотти. «Нет, но я жил в Стоунгарде вместе с семьей». «Любопытно. Чем ваша семья занимается?» «Занималась. Отец служил в Орде Радиус, мать вела хозяйство. Они и брат погибли несколько лет назад». Девочка охнула, прижала тыльную сторону ладони к лицу. «О, простите меня великодушно, я не знала». Она потянулась к Максимилиану и тронула его за запястье. «Мне так вас жаль, бедный Рекис». Максимилиан благодарно качнул головой, но решил сменить тему, не желая бередить болезненные воспоминания. «А как вы оказались в Нейранте?» — спросил он. «Это довольно далеко от Калентины». Вуаль хоть и скрывала лицо девочки, но сквозь нее был виден изгиб губ и движение ресниц. И как сумел понять Максимилиан, вопрос почему-то опечалил ее. Впрочем, голосом Лотти себя не выдала. «Семейные обстоятельства», — как ни в чем не бывало, — ответила она. И тоже сменила тему. «Дядя сказал, что вы бывали в пустошах. Расскажите, это страшно любопытно. Правда, что там живут птицы, что летают наоборот?» Они гуляли по саду почти до вечернего колокола, болтая обо всем на свете. Шарлотта так много знала, так по-взрослому рассуждала, что Максимилиан порой ловил себя на мысли о собственной незрелости. Девочка даже позволила себе несколько нравоучений, к примеру, указав на то, что на улице похолодало, и что он, как истинный рыцарь, мог бы предложить ей свою куртку или что-нибудь из дома. Максимилиан тут же принялся грызть себя за нерасторопность, но воспринял слова новой знакомой с благодарностью, принимая их как совет, а не укор. Время пролетело незаметно. Он даже ни разу не вспомнил о собственном голоде. Он впервые за долгое время мог говорить с кем-то на том языке, к которому привык в Стоунгарде. Будто бы и не было грубости и скабрёзности, заполнивших его нынешнюю жизнь, а была лишь смешливая и светлая девочка, разговоры о книгах, картинах, путешествиях и высоких порывах. Когда Лотти позвали, Максимилиан вдруг понял, что отчаянно не хочет, чтобы она уходила. Испугался, что как только ее светящаяся фигура исчезнет за порогом, он ее больше никогда не увидит. Подался вперед, ведомый отчаянием и надеждой, позволил себе коснуться локтя девочки. Она обернулась, улыбнулась. «Давайте дружить!» — выдохнул Максимилиан. «Давайте», — просто ответила девочка и скрылась вслед за пьяно покачивающимся судьей Артариусом. А Максимилиан остался, глупо улыбаясь. И даже новые нападки бабы Абы, нудные понукания ментора, вернувшиеся боли, отвратительная горечь бессонных трав, не смогли в тот день отнять у него поселившееся в душе пушистое и теплое счастье.